Глава 9. Фридрихсгам. Европа тысячу лет помалкивала, когда татары истощали Русь, пленяя в рабстве самых здоровых мужчин и самых красивых женщин. А теперь все политики хором закричали о насилии над бедными татарами. Особенно возмущался граф Вержен в Версале. И Екатерина устроила за это головомойку послу Франции. — Вы, маркиз, — сказала она Довераку, — нотации версальские оставьте на столе в моей канцелярии. Я делаю, что хочу. И делаю это не у берегов вашего Ньюфаундленда, а там, где у меня города строятся. Договариваться о делах Крыма я не с Верженом намерена. В Константинополе мой посол имеется, и, слава богу, турки его в Эдикуль пока еще не сажают. «Я позволю себе, — отвечал Доверак, — считать оккупацию Крымского ханства явлением временным. А когда вы, французы, станете брать у турок Египет, мы согласимся, дорогой маркиз, считать оккупацию постоянной». Фридрих II, дожевывая паштеты из угрей, тоже протестовал, но скорее от зависти. На русском столе появится жирная кефаль и каперсы для супа, а ему от благ Крыма вряд ли что перепадет. Франция вдруг ослабила дипломатическое давление на Петербург. Все гири, которые потяжелее, гибкий политик Вержен удачно переставил на чашу весов в Константинополе, дабы вред России исходил уже не от Версаля, а со стороны султанских визирей. Как видите, человек был умный. Яков Иванович Булгаков решительно отвергал протесты Турции. В очень нервной беседе с визирем он даже кричал: «Не вы ли Очаков и Суджук-Кале заново отстраиваете? Не вы ли сколько уже раз нарушали артикулы Кучук-Кайнарджийского мира? Не вы ли в Тамане Нагаев возмущаете? Не вы ли крепость Анапскую возрождаете? А между тем, — развел он руками, — среди татар крымских воцарилось спокойствие и благодушие». — Вы хитрые, — сказал ему визирь. — Зачем кричать? Вы сами знаете, что к войне мы еще не готовы. Но зачем, — отвечаете, — ваша кралица, дама уже в летах, наводит на себя красоту, собираясь навстречу с молодым королем Швеции? Булгаков об этом свидании еще и сам не знал. А кто может воспретить брату с сестрой видеться? Пришлось заодно уж растолковать визирю и генеалогию: отец Густава III, шведский король Адольф Фридрих, приходился родным братом матери Екатерины II. Булгаков думал, что на выходе от визиря его сразу же скрутят янычары и потащат в темнице Эдикуля, но, миновав стражей, стоявших с ятаганами наголо, посол спокойно вышел на яркий свет полуденного солнца. Таваст густ, город-крепость. Возле него мрачное озеро кишит раками. Еще в древности Биргер Ярл заложил здесь цитадель, из которой его рыцари выступали с мечами против воинственных финнов. Теперь здесь шведская провинция. В окнах лавок выставлены манекены мужчин с трубками в зубах и кружками в руках. Здоровенные матроны в красных юбках, подкрепясь пивом, играли на улицах в карты. В замке Кронеборг королю Густаву III был устроен ночлег. Улица города огласили призывы сторожей. «Спите, люди! Уже пробил поздний час! Спите!» Король устроился возле камина. С ним был адмирал галерного флота Тролле и любимец двора морец Армфельд, сказавший, что в этих краях, несмотря на пьянство, преступления крайне редки, зато совершаются с чудовищной жестокостью. «Где сейчас предатель Магнус Спрэнкпортен?» Морец Армфельд отвечал королю: По слухам, он уже принят Екатериной в русскую службу. Его звал в Америку и президент Джордж Вашингтон, но Спрэнкпортон предпочел положить шпагу к ногам России. Он не просто вручил шпагу Екатерине, он перетащил к ней и планы крепостей наших. Даст Бог, мы еще встретимся. Тогда я его повешу. — Нет, — сказал король, — я не стану вешать эту собаку. Лучше я велю мясникам Стокгольма расчленить его топорами на куски, как это сделал Карл XII с таким же предателем Иоганном Рейнгольдом Паткулем, бежавшим к Петру I. «Это люди очень разные», — заметил Тролли. «Напротив, они оба одинаковы. Паткуль желал оторвать от короны нашей Лифляндию, а Спрэнкпортен жаждет отлучения от моей короны Финляндии. Разве не так, мой адмирал?» Трещотки сторожей медленно затихали вдали. «Спите, люди добрые! Закройте глаза и спите!» Подали королевский ужин, ветчину из лапландского оленя, творог со сметаной, маринованную салаку и пышный крем с мороскином. Итак, начал король о главном. Недовольство Версаля занятием Крыма русскими варварами я использую в своих целях. Мой союз с Францией будет тайным, а на те субсидии, что я получу от Версаля, можно заново отстраивать флот и крепости. Неизбежность войны России с Турцией для всех уже очевидна, но чтобы моя сестра Екатерина не догадывалась о моих замыслах, я предложил ей новую встречу. Она согласилась. Нам стоит подумать о возвращении земель, потерянных Швецией еще при Карле XII. А война на два фронта здесь, на волнах Балтики и там, на Черном море, сразу же поставит Россию на карачки. Вы хотите отнять Выборг и Ригу с Ревелем? Не только. Адмирал Тролли, ваши галеры войдут в Неву, и винные погреба Зимнего дворца достанутся моим матросам. Да благословит ваше величество Всевышний! На него единого и уповаю. В окрестностях Тавастгуста был разбит военный лагерь Паро-Ля-Мальм. Утром начались кавалерийские учения. Драгуны обучали на полном скаку спрыгивать с лошади и запрыгивать в седло. Неопытные солдаты падали. Густав решил лично преподать им урок. Наш славный король Карл XII делал это вот так. Густав высоко подпрыгнул, закинув ногу в стремя, но лошадь рванула, и король с криком покатился по земле. Набежали лейб-медики. Сложный перелом левой руки. Король стонал. «У меня же свидание с Екатериной во Фридрихсгаме». Язвительный Морец Армфельд заметил, что все-таки Карл XII, очевидно, прыгал в седло как-то иначе. Драгуны несли на себе короля с учебного плаца, как с поля Полтавской битвы уносили когда-то Карла XII. Хитрость и коварство политики Густава III были известны всему миру. Казалось, король ничего не делает без тайного умысла. Известие о переломе руки в Паро-Ля-Мальме обошло газеты Европы, дав повод Фридриху II сильно задуматься. Густав сломал руку. Интересно знать, зачем ему это нужно? 16 июня Екатерина тронулась в путь. Ее свиту составляли 12 избранных персон, главные из них — Безбородко, княгиня Дашкова, приятель императрицы Строганов для духовной поддержки и фаворит Саша Ланской для поддержки телесной. Перед отъездом Романовна всюду отбарабанила, что она давно презирает Густава III, а поездка для нее — жертва. Меня умолила ехать императрица, которая не может обходиться без моего общества, Я еду только за тем, чтобы сравнить короля с его братом, герцогом Зюдерманландским, который уже оказывал мне разные любезности. Посол Нолькин давно предлагает мне орден Большого Креста, заверяя, что Густав III живет мечтами о встрече со мною. Однако Екатерина посадила в свой экипаж не ее, а Безбородка. Деловые люди, они по дороге обсуждали шведские неурядицы. Давние неурожаи в Скании, этой житнице королевства, следовали год за годом, истощая здоровье шведов, а зерно переводилось на выгонку спирта. Густав III строил планы войны с Данией, чтобы отторгнуть от нее Норвегию, он разевал рот и на Галштинию. Но в среде шведского дворянства зрели заговоры. Многие офицеры флота и армии, имевшие поместье в Финляндии, мечтали о финской автономии, чтобы не зависеть от королевских капризов. Наконец, финская партия при дворе Густава III желала русского протектората над страной Суоми, в которой они, шведы, стали бы независимой олигархией. Руководил этой оппозицией Магнус Спрэнгпортен, который и перебежал к Екатерине с планами крепостей на Балтийском море. За Выборгом Екатерина сказала свите: «Как много камней, и совсем не видать жителей. Зато на каждого из нас по миллиону комаров. Однако меня они не кусают, ибо кровь у меня настоена на ядах». Безбородко, сидя возле императрицы, не расставался с портфелем, набитым важными бумагами. Екатерина повернулась к нему. «Жалею, что мой брат сломал только руку, но не вывихнул себе мозги».